До входа в город Бейли добрался через полчаса и весь напрягся, готовясь к тому, что могло его ожидать. Вдруг на этот раз все будет в порядке. Он подошел к границе между в ней и городом. К стене, разделяющей хаос и цивилизацию. Прижал ладонь к сигнальной панели, и дверь поползла в сторону. Как всегда, он не стал ждать, а проскользнул внутрь, чуть только это оказалось возможным. Эрджеронимо последовал за ним. Полицейский на посту посмотрел на них с некоторой растерянностью, как бывает всегда, когда кто-то входил извне. Всякий раз то же изумление в глазах, настороженная поза, рука, внезапно опускающаяся на бластер, недоуменно сдвинутые брови. Бейли угрюмо предъявил удостоверение личности, и полицейский отдал ему честь. Дверь закрылась, и это произошло. Бейли был в городе. Вокруг сомкнулись стены, и город воплотил в себе вселенную. Бейли вновь погрузился в вечный, нескончаемый гул, в запахи машин и людей, с тем, чтобы вскоре перестать замечать их. Погрузился в мягкий, отраженный свет, ничуть не похожий на тени, и непрерывно меняющаяся яркость вовне, на зеленые, бурые, голубые и белые цвета с красными и желтыми вкраплениями. Вместо капризного ветра, жары, холода, угрозы дождя, вкрадчивая перманентность незаметных воздушных потоков, поддерживающих постоянную свежесть. Только тщательно вычисленное соотношение температуры и влажности, настолько идеальное для человеческого организма, что оно не ощущалось. Бейли с трепетом сделал глубокий вдох, и его охватила радость от сознания, что он дома, в безопасности, где все знакомо и познаваемо. Так случалось всегда. Вновь он воспринял город как материнскую утробу и вернулся в нее со сладким облегчением. Но он же верит, что заключенное в этой утробе человечество должно вырваться наружу, должно родиться. Так почему же он всегда вновь вот так вот в нее погружается? И ничего нельзя изменить? Неужели, пусть он даже покинет город, увезет бесчисленное количество людей туда, к звездам, ему самому не вырваться? Неужели он всегда будет чувствовать себя дома только в городе? Бейли стиснул зубы. Что толку думать об этом? Он сказал роботу. «Бой, до этого места тебя доставили на машине?» «Да, господин». «Где она?» «Не знаю, господин». «Офицер». Бейли обернулся к полицейскому. «Этот робот был доставлен сюда 2 часа назад. Где доставившая его машина?» «Сэр, я заступил на дежурство 1 час назад». «Конечно, глупо было спрашивать. Водитель машины не знал, сколько времени робот будет его разыскивать, и ждать не стал. Бейли прикинул, не вызвать ли машину, но отказался от этой мысли сразу же. Ему просто порекомендуют воспользоваться экспрессом. Так быстрее». Да и колебался он, собственно, только из-за Эрджеронима. Ехать в его сопровождении экспрессом не хотелось, но позволить роботу добираться в управление одному среди враждебных толп он не мог. И никакого выбора у него нет. Комиссар, несомненно, не жаждет его обласкать. И, конечно, зол, что он не оказался под рукой, будь у него хоть 3 свободный день. «Сюда бой», — сказал Бейли. Город занимал 5000 квадратных километров, и нужды его 20 с лишним миллионов жителей обслуживались 400 километрами экспресса и 100 километрами фидер-линии. Сложная сеть движущихся полос размещалась на 8 уровнях с 100 переходов разной степени сложности. По службе Бейли был обязан знать их все и знал. Если бы его с завязанными глазами отвезли в любую точку города и сняли повязку, он мгновенно бы определил кратчайший путь до любого указанного места. И, естественно, он знал дорогу в управление. Однако надо было выбрать из 8 равноудобных маршрутов, и он заколебался, прикидывая, какой в это время суток малолюднее остальных. Секунду спустя он принял решение и скомандовал. «Иди со мной, бой!» Робот послушно последовал за ним. Они прыгнули в проходящий мимо фидер, и Бейли ухватился за вертикальную стойку, белую, теплую, в меру шероховатую, чтобы удобнее было держаться. Садиться не имело смысла, скоро предстояла пересадка. Он быстро кивнул роботу, и тот только тогда положил руку на ту же стойку. Конечно, он легко удерживал бы равновесие и без нее, но Бейли предпочитал держать его поближе к себе. Он отвечал за робота, и ему совершенно не улыбалось возмещать убытки городу, если бы Эрджеронимо потерялся и получил повреждения. Все немногочисленные пассажиры фидера, как и следовало ожидать, с любопытством уставились на робота. Бейли по очереди перехватывал эти взгляды. Держался он со властностью официального лица, и те, на кого он смотрел, смущенно отводили глаза. Бейли снова кивнул, и чуть они поравнялись с движущимися полосами, прыгнул на ближайшую, двигавшуюся с той же скоростью, что и фидер. Едва Бейли ступил на полосу, где не было пластикового экрана, как ему в лицо ударила воздушная струя. Он привычно наклонился ей навстречу, загораживая глаза приподнятой рукой, и побежал наискось вперед, с одной полосы на другую, пока не добрался до экспресса. Раздался веселый крик подростка «Робот!» И Бейли, он и сам когда-то был подростком, точно представил себе, что сейчас произойдет. Двое, трое, если не целая компания, набегут сзади или спереди. Робот каким-то способом будет опрокинут и с лязгом ударится о полосу. Если же виновник будет схвачен и предстанет перед администратором, то заявит, что робот столкнулся с ним и создал опасную обстановку, после чего мальчишку почти наверняка отпустят. А у робота нет ни права защищаться на полосе, ни давать показания в административном суде. Бейли быстро шагнул вперед, успел загородить робота от подбегающего подростка, затем переступил на более быструю полосу, поднял руку повыше, точно из-за усиления воздушной струи, и как бы ненароком задел локтем мальчишку, столкнув его на более медленную полосу. Тот не был к этому готов и, вскрикнув «Ой!», растянулся на ней. Остальные встали как вкопанные, оценили ситуацию и поспешили исчезнуть. «На экспресс, бой!» – приказал Бейли. Робот чуть замялся. Роботам разрешалось пользоваться экспрессом, только если они сопровождали человека. Но приказ был категоричным, и он прыгнул. Бейли прыгнул следом за ним, после чего напряжение робота снизилось. Бейли, толкая Эр Джеронима перед собой, решительно прошел сквозь толпу стоящих пассажиров и поднялся на верхний, менее забитый уровень. Там ухватился за стойку, наступил роботу на ногу и опять заставил зевак опустить глаза. Через 15 километров они приблизились к управлению на максимально короткое расстояние, и Бейли сошел. Эр Джеронимо последовал за ним. Его так никто и не тронул. Ни единой стычки за всю дорогу. В приемной Бейли сдал его и получил квитанцию, которую убрал в бумажник, только тщательно проверив дату, час и серийный номер робота. Не забыть попозже справиться, зарегистрирована ли квитанция компьютером. Теперь предстояло явиться перед очи комиссара. А его Бейли знал, как свои 5 пальцев. Стоит ему допустить малейшую оплошность, и он окажется под угрозой понижения в должности. Характер у комиссара был жесткий, а прежние успехи Бейли он воспринимал как личное оскорбление.